Глава 9. Прошлое не отпускает. «Я сняла баню на весь вечер», – возвестила Рина, стоило Амперу перешагнуть порог номера. «Именно это я услышал, когда входил в гостиницу. Плюгавый хорь был не слишком рад. Он кому-то обещался там, ну а я включила стерву на 20%, и он решил, что я более выгодный клиент, пообещал сервис. Наверное, поэтому он сверлил меня таким злым взглядом. Пришлось немножко надавить, совсем чуть-чуть», — кривляясь, засюсюкала Рина. «Рейдеры своих шлюк могут потискать и в другом месте». Не стоило на него наезжать, он все же приятель Рыжего. «Милый, я была в рейде больше 5 дней», уже не таким елейным голосом произнесла блондинка. «Я умывалась из бутылки, я обтиралась губкой ночью на привалах. Извини меня, конечно, за подробности, но и подмывалась я тоже из бутылки. Поэтому хорь идет в задницу вместе с теми, кто хочет лишить меня бани. За парной с веником, ароматным паром, мылом и жаром я сейчас перешагну через любого. Хорь поклялся, что сервис будет на высшем уровне». Ампир решил, что распалять Рину не самая лучшая идея, и, ухватив за талию, притянул к себе и крепко поцеловал. «Не мы рот!» — пробубнила она сквозь поцелуй, но через секунду сдалась и ответила. Поцелуй вышел долгий и страстный, таких давно не бывало, пожалуй, с неделю. В рейде не до нежности, люди вокруг, да и антисанитария полная. Девушка сделала глубокий вдох, ее губы порозовели от притока крови, в глазах зажглись яркие огоньки. «Я думала, что ты меня разлюбил. Мне кажется, ты меня так не целовал с того момента в доме знахаря». Ампир улыбнулся. «Я не могу тебя разлюбить, меня словно магнитом притягивает. Мне просто нужно было немного времени, чтобы слегка отреставрировать нашу связь. Ведь после того, как Лазарь вернул твое сознание, но с добавлением очень неприятной дамочки, которая хотела выпустить кишки одному беглому внешнику и усадить в стакан слегка наивного имперца, я привыкал к тебе». Арина улыбнулась. «Собирайся. Ты грязный, вонючий, заросший мужлан. Нужно привести тебя в порядок. Я купила у хоря кое-какую одежду для тебя. Джинсы, кроссовки, белье, куртку. А твой ультрасовременный черный комок с нашивками леса надо привести в порядок. Он очень нуждается в стирке. Так что хватай пакет, пистолет и... Что ты там обычно в баню берешь? Гранатомет?» «Нет, хватит пистолета, ножа и одной гранаты», — уверенно заявил Погорелов. «Еда-то хоть будет? Я немного перекусил, Махно угостил, но не наелся». «Рыжий там остался?» «Да, похоже, придет под утро». Я перехватил его плотоядный взгляд на официантку. «Кстати, все кончено. Жандарм погиб, злая захваченная после допроса ликвидирована. От Махно нам упала нехилая премия. 50 гороха на лицо и 1 жемчужина. Итого у нас их 5. 1 уходит в фонд отряда, 4 делим. И для нас открыли доступ в городскую часть стаба, правда, без оружия». «Хорошие новости. А теперь пошли мыться. Ты реально воняешь. Я-то хоть душ приняла. И да, там нас ждет много горячего и острого мяса и немного алкоголя». Они спустились вниз, где за стойкой торчал хорь. Глянув на парочку, он отвернулся. Все же, похоже, Рина слегка перестаралась, взяв этого плюгавого за шары слишком крепко. «Баня раскочегаренная ждет моих любимых клиентов». Все-таки, натянув улыбку, больше похожую на резиновую маску, и стараясь говорить вежливо, выдал хозяин гостиниц. «У вас время до полуночи. Когда изволите подать ужин?» «Минут через 40». Мило улыбнувшись, озвучила время Рина. «К ужину мы должны привести себя в порядок. Негоже садиться за стол в таком виде». «Конечно, госпожа Рина, все будет сделано в лучшем виде». После обмена любезностями он отвернулся, стараясь не выдать раздражение, которое из него так и перло. Блондинка потянула Ампера в сторону выхода на задний двор. «Кстати, баньку я осмотрела. Прелестное место. Понятно, почему его так любят местные рейдеры». «Похоже, ты все же слегка перестаралась с Хорем». «Забудь», – отмахнулась девушка. «Не хочу говорить об этом слизняке». И Ампер забыл. Банька стояла возле отличного чистого искусственного пруда. Вся территория огорожена внушительным 5-метровым глухим забором. Рядом строилась еще одна, но пока от нее наличествовал только сруб. Большое крыльцо, на котором стояла плетеная мебель и кальян. Удобно и красиво. Одним из недостатков, конечно, было, что окна с десятков номеров выходили во двор, но и тут владелец постарался. Любоваться из гостиницы можно только на торец, бани и край пруда. Мостики тоже оказались вне обзора. Внутри тоже все отлично, на уровне правительственной дачи. Все обшито, если Погорелов не ошибся, кедром, разделено на несколько комнат. В одной можно раздеться, в другой стоял приличных размеров стол, за которым могла разместиться компания человек 8, в третий – вход в парилку. Хорь сказал, что тут есть отдельная корзина для грязного белья. Можешь туда все скинуть, его ребятки все выстирают и завтра принесут в номер. Ампер не стал сопротивляться. Хоть он и не пренебрегал гигиеной на ночных привалах, но Рина права. Много ли вымоешь, поливая себя из пластиковой бутылки, при этом рядом обязательно стоит автоматчик, который тебя прикрывает. Так что одежда его превратилась, если не в грязную тряпку, то уж во что-то очень близкое. Еще немного и начнет ломаться. Носки и трусы вообще проще выкинуть. «Долго тебя ждать?» Нахлобучив на свои золотистые волосы толстую войлочную шапку, поинтересовалась Рина, обернутая в простыню, под которой и явно ничего больше не было. «Иду», намотав на бедра полотенце и тоже надевая шапку, отозвался Ампер. На секунду он задержался у вешалки и повесил на крючок цепочку с жетонами и обручальным кольцом. Рина скользнула по нему взглядом, но ни слова не сказала. Тема прошлого была закрыта еще до того, как коварная внешница оказалась в коме. «Хорь все же отомстил», – зло сказала девушка. «Просила же его не топить так круто. Нет, урод плюгавый, назло пекло сделал. Сколько там на термометре?» 90 и ползет вверх». «Вот гад, просила же не больше 60. Комфортно посидеть, попотеть, а тут одище». Ампер открыл дверь и пар пошел наружу, после чего, разыскав котел, немного притушил поленья, плеснув на них ковшик. 10 минут, и температура упала до приемлемой. Вот теперь можно и посидеть, и попотеть, и помыться. Веники были свежие, березовые и дубовые. Похоже, только утром заготовили. Растерев простынку на полках, улеглись, сгоняя потом грязь и тяжесть последних дней. Потом лупили друг друга вениками, легонько обжигая разгоряченные тела сухим паром. А потом скребли себя мочалками, изводя под ноль выданное хорем мылом. Был виск, было поддавание жару, снова виск. Короче, веселье. Веники измочалили полностью. Несколько раз выбегали посидеть, отдохнуть. Температура на улице была градусов 20. Уже стемнело, и на крылечке зажегся небольшой фонарь. Когда, собрав ошметки веников и запихнув их в печку, перебрались в предбанник, стол уже ломился от еды. Был тут и свиной шашлык, и очень неплохой на вид стейк, и много всяких овощей, как свежих, так и запеченных на углях, смешанных и залитых оливковым маслом. Было вино, красное и белое, полусухое. Была бутылка шампанского и виски, очень приличный, если верить этикетке, и даже пиво, такое манящее, запотевшее в специальной деревянной кеге с краном. Под серебряной крышкой внушительной миски нашлась красная и черная икра, свежий хлеб, креветки и фрукты, а также различные соусы и приправы. «Офигеть!» – не выдержал Ампер. «Милая, сколько этот ужин нам стоил?» «Тебе что, потрохов монстров жалко?» «Совсем не жалко, просто хочу знать, сколько». «За все, включая стол и одежду, 3 горошины. На меньше этот пройдоха не соглашался», – спокойно заявила Арина и, зачерпнув серебряной ложкой настоящую белужью икру, начала намазывать ее на хлеб. «Это Стикс, тут можно сдохнуть, не пройдя метра, а можно жить хорошо, поедая драгоценную икру. Здесь ее цена не резаная бумага, а везение или невезение добытчика. Здесь другие цены на товар». Ампер тоже не стал стесняться, сделал бутерброд с икрой, но так больше, чтобы вспомнить вкус, после чего плотно присел на мясо, наливая себе по чуть-чуть виски. Рина же неторопливо общалась с бокалом красного полусухого. «Так что там случилось с жандармом?» Ампер поперхнулся куском теплого свиного шашлыка, довольно острого, надо сказать. Прожевав, он посмотрел на девушку. «Да ничего интересного. Работал он на внешников, ты была права. Он оказался слишком крут для людей уха. Взять живым не смогли, и порученец Махно завалил его. Кое-что поведала секретарша, которая была замешана лишь косвенно. Больше всего информации пришло от американца. Думаю, Рыжий завтра все сам расскажет. К тому же, возможно, за ночь добавятся подробности. Идут аресты». Неожиданно Рина как-то странно напряглась. «Я чувствую жгучую ненависть, направленную на меня. Он близко». Ампер вытянул из-под полотенца таран и взял на прицел вход в комнату. Пришедшие за ними проникли в баню бесшумно. «Возьми пистолет и отойди к парной. Если что, отступим туда». Рина повиновалась мгновенно. Дверь приоткрылась. Погорелов вскинул пистолет, готовясь стрелять в вошедшего, но вместо этого внутрь закатились 2 гранаты. Старая F1 и что-то новое, гладкое, сиреневого цвета. После чего ее тут же захлопнули и чем-то подперли. «Внутрь!» – заорал Ампер. Но новой Ирине приказ был уже не нужен. Это не та наивная бедная внешница. Это смесь девушки, прошедшей по улью не 1 сотню километров, и их хладнокровной ликвидаторши. Она укрылась за тяжелой дубовой створкой, давая Погорелову возможность скользнуть в парилку, после чего наглухо закрыла дверь. Видимо, чеку выдернули заранее, поскольку гранаты рванули почти сразу. Сначала хлопнула эвка, ее сразу слышно. Несколько чугунных осколков ударили в толстые 5-сантиметровые доски, но не пробили их. А вот вторая рванула иначе. Ударная волна заставила дверь вздрогнуть и едва не вдавила ее внутрь, но добротный косяк выдержал. Взрыв ударил по ушам, и Погорелов мгновенно определил, что эта граната что-то вроде тех, что были к подствольнику для зачистки помещений, только помощнее и ручная. Если бы не успели укрыться в парилке, или бы их тут зажали, все было бы кончено, просто в куски бы разорвало. Рина подняла пистолет, беря треснувшую дверь на прицел. Ампер, тряхнув головой, повторил ее действие. Хорошо, что баня немного остыла, иначе оружие бы держать было нереально. «Да что ж бы такое!» – сквозь зубы прошипела Рина. «Как только мы с тобой идем в баню, тут же в нас начинают стрелять. Теперь вот гранаты. В следующий раз что, танк подгонят?» «Тише, они идут. Одного берем живым». Скрипнула дверь, кто-то споткнулся, раздался грохот, затем мат. Похоже, дыму в помещении хватало. Там были простыни, полотенца. Короче, тлело там много чего. Потом ударили несколько коротких очередей. Уродцы прочесывали возможное укрытие. В дыму они хреново ориентировались. «На пол!» – скомандовал Ампер и, подавая пример, рухнул на горячее сухое дерево. Рина повторила его маневр секундой позже, причем так грациозно, что если бы не двое убийц за дверью, спонтанный секс произошел бы сию секунду. «Блин!» Ампер стиснул зубы, проклиная парочку уродов за дверью. В ответ на его проклятие в центр двери ударила длинная автоматная очередь. 5-сантиметровые доски оказались слабой защитой против пуль с остальным сердечником. Несколько секунд стрелки полосовали дверь, не экономя патронов. Потом сначала ляснул один затвор, а секунду спустя и второй. Погорелов вскочил и, пригнувшись, протаранил дверь плечом, активировав ускорение. Мужики атаки не ожидали. Это была та самая парочка унылых типов, что они с Риной успокоили тогда в баре. Первого вроде бы звали Тихарем. Ему тогда Рина ради профилактики вежливости отбила батарейки. Он опять был впереди своего приятеля и, не торопясь, менял рыжий магазин на укороченном автомате со странным конусообразным пламегасителем, и поэтому, как бонус за тупость и медлительность, схлопотал две пули в грудак от стремительно вылетевшего из парилки Ампера. Он медленно стал заваливаться на своего приятеля, а Погорелов уже валил прямым ударом в челюсть безымянного. Тот молча рухнул поверх трупа. Ампер даже испугался, не убил ли. Но нет, пульс был, как и глубокая отключка. На скуле наливался приличный синяк. Челюсть, похоже, тоже уцелела, хотя бывший прапорщик заметил, что на скорости его удар гораздо сильнее. «Милая, где ты там? Выходи. Только под ноги смотри, тут на полу стекла до хренища. Эти падлы всю посуду побили. Я себе ногу распорол донышком рюмки. И оденься, сюда уже бегут, хоть домики на отшибе, но этих гамадрилов услышали. Вот гандоны, такой вечер испоганили». Рина перевернула лавку, та пострадала, но еще была способна стоять, после чего помогла Амперу сесть и быстро осмотрела ногу. «Если бы это было в другом месте, ты бы неделю хромал, а так завтра и следов не останется». «Блин, я даже не уверен, стоит ли делать третью попытку идти в баню без приключений. Завалят рано или поздно во время мытья». Он скрипнул зубами, когда блондинка выдернула из пятки донышко разбитой рюмки, после чего она быстро замотала рану сырым, но относительно чистым полотенцем. «Пока так. Сейчас народ сбежится и обработаем нормально». Ампер думал, что первым явится хорь с визгами о попорченном имуществе. Но, как ни странно, это был пигмей. Он вошел, окинув взглядом пару тел, обнаженного Ампера с кровавой простыней, намотанной на ногу, Рину в полотенце и громко выматерился. При этом маленький пулеметчик вытирал носовым платком свой большой нож, который тоже был в крови. «Третий был на улице», – пояснил пигмей, – «стоял на стреме. Хорошо, я догадался с другой стороны зайти. Чисто его уделал. Я на взрыв поспешил». «Молодец, быстро ты, как успел?» Настороженно, но стараясь не выдать свою паранойю, спросил Погорелов. «У меня окнами номер сюда выходит. Я как раз переодевался, чтобы в бар пойти. Рыжий на связь вышел, сказал, что можно расслабиться. Вот я и стаскивал разгрузку. Выглянул в окно и срисовал этих кадров, крадущихся к бане. Я сразу допер, что вы их не приглашали, ну и рванул следом. Окно все же высоко. Думаешь, я контроль?» «Прости», – извинился вполне искренне Ампер. «Понимаю», – легко принял извинения маленький пулеметчик. «Я бы тоже так подумал. Вы во что баню превратили? Я завтра сюда хотел с девчонками завалиться, а теперь ее пару дней реставрировать будут». «А чего ты на нас смотришь?» Завелась Рина, сжимающая в руке свою тяжеленную гирзу. «Вон этим дебилам спасибо скажи. Правда, один того, но второго Ампер просто вырубил. Вот ему претензии предъявляй. В дверях появился хорь. За его спиной встала здоровенная рама, увитая канатами мышц, лысой башкой и с отсутствием интеллекта в глазах. Плюгавый владелец отеля обвел страдающим взглядом погром его замечательной бани и завыл. «Кто за это будет платить?» Брызгая слюной, заорал он. «Я вас спрашиваю, тут убытка на 20 гороха, а может и больше, кто?» «Сейчас Кондрашка хватит», – презрительно сплюнув, оценила ситуацию Рина. «Три, два, один...» У хоря от такой наглости маленькие глаза распахнулись во всю ширь и просто полезли из орбит. «Впечатляет», – в один голос произнесли Ампир и Пигмей, после чего заржали. Причем если пулеметчик ржал потому, что ему смешно, то Ампер просто сбрасывал напряжение. Пошел отходняк. Успокоился Погорелов минуты через две. Смех перешел во всхлипы. Наконец он смог остановиться и снова взглянуть на плюгавого владельца гостиницы. Тот просто покраснел от ярости. Даже его плешь стала ярко-малиновой. Хотя Погорелов не думал, что такое вообще возможно. А в коридор уже набилось людей, недоуменно таращащихся из-за плеча вышибалы, который совершенно индифферентно взирал на погром. Команды бить не поступало, а на самостоятельные решения он был в принципе не способен. Ампер указал в сторону валяющегося в отрубе длинного. «Вот ему счет выстави. Он тут гранатами швырялся, а потом из автомата шмалял. Со второго и третьего уже не спросишь. Кстати, все, что в их карманах, по праву наше, как и оружие». Народ за дверью согласно замычал. «Пигмей, у тебя бинт есть?» – вспомнила Рина. «Да и этих уродцев неплохо бы обыскать, а того, который без пулевых, еще и зафиксировать. Он, конечно, не удерет, но на всякий случай. Он, похоже, клинический идиот». Пулеметчик достал из нагрудного кармана ИПП и кинул Рине, после чего снял с пояса тихоря флягу, открыл, понюхал, скривился и передал Амперу. «Хлебай, живчик, тебе надо, к утру будешь как новенький», после чего взялся за шмон. Все, что находил, он кидал на кусок некогда белого банного полотенца, которое не до конца истлело. Хорь, так и стоявший в дверях, потерянным взглядом наблюдал за происходящим. Рина, изредка поправляя чудом уцелевшее второе полотенце, принялась обрабатывать пораненную ногу Погорелова. Он же старался не дергаться, поскольку лавка под ним шаталась, и он мог вскоре оказаться на полу. «Но почему опять баня?» – спросил Ампер Рину. Девушка пожала плечами, отчего полотенце едва не соскользнуло вниз. Карма, после чего, стараясь не порезаться, добралась до двери в раздевалку, которая устояла и сохранила все вещи. «Хорь, тут в корзине грязный камуфляж, пусть хорошо отстирают. Если плохо сделают, я с ними сотворю что-нибудь нехорошее». Плюгавый просто побелел от бешенства, после чего резко развернулся и собирался уйти, когда столкнулся взглядом с Макной Рыжим. Он обрадованно заулыбался и собирался жаловаться на плохих стронгов, когда Махно рявкнул. «Хорь, ты в конец страх потерял. У тебя людей в бане взрывают гранатами и стреляют из автоматов. Как так случилось, что в моем стабе такой беспредел?» «Они оружие в рюкзаках пронесли», – пискнув, попытался оправдаться Хорь. «Молчи, отрыжка Рубера», – рыкнул Махно. «К этим людям никаких претензий. Кроме этого, их проживание и еда за твой счет. Не умеешь заботиться о клиентах, значит, и я тебя научу». Ампир мысленно поблагодарил главу Гуляй-Поля. Хорошо он все разрулил. Хорь теперь даже не заикнется о плате за разгромленную баню. При этом он краем глаза заметил, как пигмей сунул в карман какую-то бумагу, которую перед этим мельком прочел. Он уже даже догадался, что там, да и не нужно было быть гением, чтобы понять. Два портрета и текст указывали на них с Риной. Это был небезызвестный гончий листок. «Ухо, где ты там потерялся?» – позвал Махно. Порученец быстро протолкался через столпившихся рейдеров и шлюх и преданно уставился на генералиссимуса. «Выжившего налетчика забирай к себе. Если там мушкет еще не рухнул, на допрос к нему. Пусть выяснит, из-за чего замес». Ухо сделал знак, и двое ребят с короткими автоматами из черного пластика и в форме цвета темнейшей ночи быстро подхватили скрученного рейдера с малиновым фингалом на челюсти и подтащили к выходу. Ухо мельком глянул на трофеи, ища улики, после чего махнул рукой и ушел следом за своими подручными. Вскоре наружу потянулся и остальной народ. Тяжело вздыхающий и причитающий по поводу убытков хорь со своим индифферентным шкафом ушел последним. «Эти ребята точно за вами приходили», – произнес пигмей, демонстрируя гончий лист. «Тут ваши лица. Кстати, очень хорошие фотки. А связи с внешниками, ну и сама беглая внешница, а еще карта ментата снизу. И награда солидная». «Хватит издеваться», – попросила девушка. «Помоги лучше ампира довести до раздевалки, а то он опять ноги изрежет». Ампир запротестовал, но, наступив на раненую ногу, едва не взвыл. Пришлось скакать на одной, обнимая за шею высокую Рину, а левой используя пигмея вместо трости. «Бля, да что ж такое? Второй раз пожрать не дали!» Плюхнувшись на лавку, не сдержался Погорелов. «Только вымылся и опять весь в крови и саже». «Ну, снова в баню у тебя не выйдет. Придется в душ в номере сходить», – заметила Рина. «Я помогу тебе». «Не трогала бы ты его сегодня, подруга», – заявил пигмей, снова подставляя плечо. Но, перехватив предостерегающий взгляд, буркнул себе под нос. «Сами разберетесь, вы, ребята, взрослые». Похоже, хорь внял голосу разума и безвозмездно, то есть даром, повторил заказ без всяких понуканий, возмещая таким важным клиентам испорченный ужин. Обедали уже после принятия душа, в котором просто мылись. Эти две падлы с автоматами испортили весь настрой. Прошлое не отпускало. По какой-то причине основные неприятности, которые стучались в них с Риной, связаны с местами для помывки и отдыха. Бани, душевые, комнаты, в которые закатывают гранаты. После употребления алкоголя, которым запили ненавистный, но очень нужный раствор горошка, настроение пошло чуть вверх. Горячая, вкусная и острая еда, сдобренная специями, этому способствовала. Когда столик частично опустел, Ампер блаженно откинулся на подушку. Рина, тряхнув своими золотыми волосами, тихо шепнула. «Расслабься и наслаждайся видом. Поскольку ты сегодня ранен, работаем на тебя, а я завтра». «Ага, сейчас», – подумал Ампер, но позволил блондинке начать так, как она решила. Обнаженная златовласка склонилась к его бедрам. Свет она гасить не стала.